праздником всех поздравляю. Наш пост близится к завершению. Сегодня Церковь приносит похвалу Пресвятой Богородице. Святой Великий Пост есть средоточие нашей жизни, осмысление всех божественных тайн, всех тайн нашего спасения, которым мы приобщаемся через Божию Матерь. Церковь приносит Божией Матери похвалу от Архангела Гавриила, который говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». И Церковь приносит Пресвятой Богородице похвалу святой праведной Елизаветы, матери большего из всех рожденных женами, которая также называет ее блаженной и благословенной. Святая Церковь, включая всех нас, приносит сегодня эту похвалу Пречистой Божией Матери. Как поем мы за божественной литургией воскресения Великого Поста, когда совершается присуществление святых даров, «А тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священной храме и раю словесный». Это происходит в тот самый момент, когда в Церкви среди нас является благодатное присутствие самого Христа, Его пречистым телом и кровью. Когда поется эта песня хвалы Божией Матери, священник молится о всей Церкви протяженно сложенной молитвой. Это молитва о всех в скорбях и нуждах сущих, о всех в темницах, в болезнях и в горьких работах страждущих, о всех, кто страждет от нечистых духов, кто погибает в грехах. Это молитва о всех людях, имена которых невозможно вспомнить, но всех их знает Господь, и все они в памяти Пречистой Божией Матери, которая молится за каждого человека, и все люди приносят ей от лица Церкви и в лице Церкви хвалу. «Себо отныне ублажат мя всероди», — говорит Божия Матерь. И это пророчество исполняется так, что уже 2000 лет род человеческий немолчно каждый день приносит похвалу Богородице в песне, которая звучит за утреннюю «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». И нам является нечто необычное — в том, что открывает Церковь о человеке, о Божией Матери, о ее необыкновенной близости к Богу. Один из самых величайших людей, которые когда-либо были в истории рода человеческого, пророк Исаия говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя Господа Саваофа». Когда к человеку приближается Бог, мы можем только с трепетом говорить об этом устами ветхозаветного пророка. И мы говорим, что погибаем, приближаясь к Богу своими нечистыми устами. А Божия Матерь в смирении и одновременно в непоколебимой уверенности исповедует, что в роды родов все человечество – будет приносить ей похвалу, ублажать ее. И в этих словах звучит какая-то особенная, исключительная радость победы, которая будет дана всем. Мы знаем, что в нашей Церкви есть святые, те, которые совершают дела истинной любви. И Господь всячески ублажает всех, чья жизнь угодна Богу, но так, чтобы в роды родов, чтобы все человечество всегда и непрестанно, и не просто за один великий подвиг прошлого, который имеет решающее значение для всех людей, но и за то, что ее любовь и дела ее любви непрестанно возрастают, такого человеческий род, кроме Божией Матери, не знают. Непрестанно возрастают ее дела в спасении всех, кто спасается. Из новых и новых сердец исторгается хвала и благодарность Божией Матери, воистину спасающей всех нас. И эти непостижимые слова о том, что все роды человеческие приносят ей хвалу и ублажают ее, говорят, с одной стороны, о том, как может быть измерено смирение Божией Матери, самое главное качество человека. Ибо похвала Пресвятой Богородицы открывается глубиной ее смирения. «Яко презре на смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя все роды». Все роды человечества ублажат ее именно за то смирение, которое она являет. И об этом смирении, как о всеопределяющей черте нового человека-христианина, сам Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Только одному единственному просит научиться нас Господь – смирению и кротости, ничему другому, потому что это есть совершенство человека. И тот, кто смиряет себя, будет возвышен. Мы можем видеть тайну смирения Божией Матери через возвышение и ублажение ее всем родом человеческим до скончания века и в бесконечной благословенной вечности. С другой стороны, мы можем видеть в таинственных словах похвалы Божией Матери нашу духовную связь с этой тайной, от того, что сказано «ее ублажат все роды». Это и к нам относится. Эта духовная связь и наше вступление в радость Господню дается каждому из нас заступничеством Божией Матери. Для того, чтобы приносить хвалу Божией Матери, нужно понимать, о чем идет речь. Должен хотя бы чуть-чуть блеснуть свет. От полноты сердца говорят уста. И тогда, когда жизнь нетленная, вечная касается сердца человеческого, только тогда способен человек приносить хвалу Богу и Божией Матери. Как говорит преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, преподобный Серафим, которому Божия Матерь являлась в течение его земной жизни 12 раз. После того, как лицо его просияло ярче полуденного солнца, он сказал Мотовилову: «Не убойтесь ваше боголюбие, потому что и вы сами находитесь в таком же свете. Человек никогда не может увидеть святость другого, если сам не причастен этой святости, потому что это дается тем же самым Духом Святым, той же благодатью. И потому ублажать Божию Матерь, приносить ей хвалу, значит таинственно вступать в ее славу, в ее вечное блаженство. Вступать, конечно, еще в той самой малой степени, на какую только мы способны сейчас, но всегда с сознанием, что всем нам даруется спасение ее славою, ее смирением, ее чистотою, ее послушанием, ее заступничеством. Похвалу Божией Матери мы можем принести только мерою нашего смирения, нашего послушания, нашей чистоты, которые свидетельствуют о том, что благодаря ей мы причастны Богу. Аминь.